«Чистить газонокосилки», — ответил Билли, который работал летом у местного садовника. «Да чего я ненавижу дождливые дни?» «А вы?» — Броди повернулся к Мартину и Шону. «Мартин идет в клуб для мальчиков», — сказала Эллен, — «а Шон проведет этот день у Сантосов». «А ты?» «Я весь день буду в больнице. Хорошо, что напомнил. Я не приеду домой к обеду. Ты можешь пообедать в городе?» «Конечно, я не знал, что по средам ты работаешь полный день. Как правило, нет, но одна наша девушка заболела, и я обещала подменить ее. Вот как? Я вернусь к ужину». «Отлично. Ты, кстати, не мог бы подбросить Шона и Мартина по дороге на работу? Я хочу кое-что купить по пути в больницу». «Ну, конечно. Я захвачу их, когда поеду домой». Броди и двое младших детей ушли первыми. Потом Билли, надев на голову водонепроницаемую накидку, уехал на велосипеде. Эллен взглянула на стенные часы на кухне. Без нескольких минут 8. Слишком рано? Возможно. Но надо застать его в отеле, а то он уйдет куда-нибудь, и возможность будет упущена. Она вытянула вперед правую руку, постаралась унять дрожь в пальцах, но ей это плохо удавалось. Она сама улыбнулась своей нервозности. «Не очень-то ты годишься на роль распутницы», — прошептала она. Поднялась в спальню, села на кровать и взяла зеленую телефонную книгу. Нашла номер телефона гостиницы «Герб Абеляра», положив руку на трубку, поколебалась секунду, затем сняла трубку с рычага и набрала номер. «Герб Абеляра?» «Номер мистера Хупера, пожалуйста. Мэтта Хупера». «Одну минутку». «Хупер, да, пожалуйста, 405, соединяю». Эллен слышала, как телефон прозвенел один раз другой. Она слышала стук своего сердца и видела, как бьется жилка на запястье правой руки. «Положи трубку», — сказала она себе, — «положи, еще не поздно». «Алло?» — раздался голос Хупера. «О, боже милостивый», — подумала она, — «а вдруг Дейзи Уикер у него в номере?» «Алло?» Эллен сделала глотательное движение. «Привет. Это я. Я хочу сказать, это Эллен. О, привет. Надеюсь, я вас не разбудила?» «Нет, нет. Я уже собрался спуститься позавтракать. Правда? Неважный сегодня день, вы не находите?» «Да, но меня это не особенно огорчает. Сегодня я поспал в волю, а это для меня роскошь. Вам нужно сегодня работать?» «Ну, не знаю. Я как раз размышляю над этим. Выйти на катере в такую погоду и рассчитывать на успех трудно». Эллен замолчала, голова у нее кружилась, мысли путались. «Ну, смелее», — подбодрила она себя, — «спроси его». «Я думала...» «Нет, будь осторожной, не надо сразу». «Я хотела поблагодарить вас за замечательный талисман». «О, не за что. Я рад, что он вам понравился. Но это я должен благодарить вас. Это был чудесный вечер. Мы тоже рады. Я рада, что вы пришли. Было так, как в прежние времена». «Да, пора», — сказала она себе смелее. «Знаете, что мне сейчас пришло в голову? Если вы не собираетесь сегодня работать, я хочу сказать, раз вы не можете выйти сегодня, ну, на катере в океан, я подумала, может быть, если вы не против, если вы свободны, мы могли бы вместе пообедать». «Пообедать?» «Да, понимаете, если у вас нет других дел, я подумала, мы могли бы пообедать». «Вы хотите сказать, вы шеф и я?» «Нет-нет, только вы и я. Мартин обычно обедает у себя в кабинете. Но мне бы не хотелось нарушать ваши планы. Разумеется, если у вас много дел...» «Нет-нет-нет, я не прочь, с удовольствием. Где бы вы хотели пообедать?» «Есть отличный ресторанчик в Саг-Харборе, Беннер. Вы бывали там?» Она надеялась, что он не бывал. Она тоже не была, а это означало, что там ее никто не знает. Но она слышала, что это приличное заведение. Тихая музыка, неяркий свет. «Нет-нет, я никогда там не был», — ответил Хупер. «Но Саг-Харбор, не слишком ли это далеко?» «Нет, это недалеко, всего 15-20 минут езды. Я могла бы встретиться с вами там, когда вам удобно». «Меня устраивает любое время». «Ну, тогда в половине первого». «Хорошо. В половине первого. До встречи». Эллен повесила трубку. руки ее все еще дрожали,